Он говорил, что всякий раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания и от вины, и что только Бог дает это освобождение.